Часть вторая. Тайная игра короля. Глава первая. Праздник зимородка. На улицах Найреаса не протолкнуться в первый день зимородка, семидневных зимних праздников, начинавшихся после самой длинной ночи в году. Их традиция куда древнее и церкви Безликого, и огненных королей Гордорунта, но и те, и другие приспособили народные обычаи под свои нужды. Церковь праздновала явление Божьего лика, а младший горный лорд и изгой Астар Кариэдра, завоевавший Гордорунт и короновавшийся в этот же день полтора века назад, заявил, что лик был огненный, ибо только мировое солнце могло отразиться в мировых водах, и праздник стал королевским. То и дело слышались свисты кнутов, крики уже охрипших кучеров. «Посторонись! Дорогу его сиятельству!» Милость, благородие и тому подобное. Сторониться было некуда. Вся площадь перед главным храмом до краев запружена народом, собравшимся со свечами в руках на молебен за царственную душу погибшего во благо Гордорунта, короля Роберта, объявленного в народе святым. Как-то за 40 дней забылся крутой нрав и пикантные вкусы рыжего быка. И хорошо. Обожание, разлитое в воздухе, еще послужит и Роберту, и мне. Мою карету плотно зажало между людской стеной и экипажем, скрытым верхом. В окна, защищенные кисейными занавесками от косых лучей утреннего солнца, ничего не видно, разумеется. Но запахи пота, навозного месива под копытами, а ведь ночью выскребли каждый камушек, и голоса проникали беспрепятственно. Зря я решила посмотреть на королевский кортеж со стороны. Что я там не видела? Короля в парадном одеянии и алом плаще с золотой каймой и вышитыми гербами? Видела. Даже со стороны, когда подглядывала из огня за облачением Лейра. Ужасное сочетание пурпура с зелеными глазами и бледной рожей, перекошенной от злости. Это он тогда старый ругался, почему, мол, не видно с утра головы Инсея на колу? «А потому, дрожайший сир», — ответствовал Таре, — «что бежал тот маг из города, устрашенный гневом вашего величества?» Потом Лейр наорал на регенский совет, решивший смягчить наказание моим старшим сестрам А в честь празднеств, и отказал в помиловании Адель и Агнес злопамятно и жестоко. Потом вписал в требования к потенциальным невестам пункт требований, который напрочь лишил бы сестер Б шансов впихнуть королю в невесты Лилиану. «Девушка, претендующая на роль королевы, должна читать и писать на священном языке айров безукоризненно, как на родном». Вот уж этих знаний в хорошенькую головку Лилианы я не смогла вдолбить никакой зубрежкой. А в довершение Лейр потребовал еще и умение невесты стрелять из лука с попаданием в мишень 10 из 10. Ну хорошо, 8 для леди скидка». Таре глаза вытаращил. «Вы меня успокоили, ваше величество. Такой невесты вам до конца жизни не найти». И я спохватилась, что погорячилась, но отступать не стала. «Едут! Едут!» грянула в толпе. «Слава королю!» «Роберту», привычно добавила я про себя. «Ему нужнее». Я и без глашатаев знала, что едут. На королевский кортеж изнутри я могла посмотреть в любой момент, но там пока моего пристального внимания не требовалось. Лейр развалился в карете и устало молчал, слушая отчет канцлера о состоянии арсеналов, куда я с раннего утра отправила инспекцию. Быстро работают. Еще бы. Глянули на груду ржавчины, развернулись и в ужасе побежали докладывать. Случись сейчас война, королевство можно брать голыми руками. Если бы не Ярен, никто бы не заметил. Придется простить наглеца, если кто-нибудь сильно попросит. Но Таре не просил, гад расчетливый. Потому объявлен розыск по всей стране и награда за живого Инсея. За мертвого казнь на месте. Толпа колыхнулась, экипаж не сдвинулся. Преображенные в лошадей ласхи стояли как вкопанные. По непререкаемому приказу Сиарея северяне не стали кичиться своей наружностью и накинули скромный морок, изобразив простых лошадок, но были очень недовольны жизнью и скалили зубы на зевак. Народ их опасливо обходил. «И долго мы тут торчать собрались, леди?» Заглянул в окошко веснущатый эльдер, одетый в потертую на локтях ливрею. Образ экономной дамы должен быть соблюден и в таких мелочах. Карету Сиарей раздобыл мне тоже обшарпанную, подлатанную и с невероятно жесткими подушками. Я долго думала, какую избрать тактику внедрения в собственное королевское окружение. Хотелось роскошную, но, увы, не на что. Карету можно и потом переплавить в огне, если все пойдет удачно. «Сейчас король толкнет речь, войдет в храм, и можно будет выбираться», — ответила я многоликому магу. «Полдня все это дело займет. Фантому надо лишь изображать живого, дышать и моргать. Остальные будут еще во время молебна окунать пальцы в сосуд со священной водой, образ мировых вод, в которых отразился лик безымянного. Последнее с меня не требует после того, как я, дотронувшись до чаши, совершила чудо, мгновенно испарила всю воду. «Осталась чистейшая святость!» — мигом выкрутился тогда кардинал. Регламент торжеств расписан поминутно. После молебна кардинал прочтет проповедь, это еще час. Затем еще одно мое воззвание народу, прием подношений правящему дому и торжественный обед. А там только челюстями шевелить, поднимать кубок и кивать. Этикет первого дня настолько жесткий, что все жесты и реплики известны заранее. До ночи король и придворные будут как куклы исполнять ритуальные церемонии. Можно не беспокоиться и присматривать краем глаза. Я почувствовала, что королевская карета остановилась. Лейер мигом встрепенулся. Камергер поднес зеркало. Герцог Холли поправил на короле сбившийся берет с малой короной. Большая, по традиции, надевалась только в тронном зале, но она была мне так велика, что я удостоила ее вниманием только в день коронации. И Лейер явил царственный лик народу. Ради этого момента, собственно, я и мучилась в тесноте и духоте своего экипажа. Я сосредоточилась, вгляделась в мир через зрачки фантома. Тысячи лиц были обращены ко мне. Не все восторженные, как ни печально. Роберта любили куда больше, чем угрюмого наследника. Да и ничем еще не проявил себя Лейерфьер Ариэдра, кроме повышения налогов. Король под звуки горнов, бурные крики и здравицы поднялся на возвышение перед храмом, выстроенное специально для этого случая и усыпанное цветами. Помянул добрым словом почившего предшественника, восславил чудо священного пламени и прочее, и прочее. Наконец, момент священнодействия, заранее повергавший меня в трепет. Лейер на миг замолчал. Внимавший народ подался вперед, затаил дыхание. В руках людей незажженные свечи, кое-у-кого даже факелы. Все ждут, а у меня тут... Ух ты ж, демон! И почему мне так не везет? Когда толпа колыхнулась, экипаж справа продвинулся вперед, а на его место втиснулся другой, куда шире габаритами. Мою карету тряхнуло, но я снова сосредоточилась. Лейр распростер руки и... ничего. Что происходит? В толпе начался шум. Тут Эльдер снова пролез с другой стороны, ткнул в меня свечой и зашептал: «Фитили отсырели!» Карету снова тряхнуло. Занавеска отошла, и я увидела, как и без того раздраженный ласх-конь укусил чужую лошадь, чтоб не лезла. Та вздыбилась! А из кареты нахалов раздался приглушенный женский вскрик на незнакомом языке. Лейр, спасая положение, тянул время. Вознес молитву небесам, которая должна бы звучать в храме и не из его уст. «Прекратите, Свальян, вы с ума сошли! Немедленно прекратите!» Донесся из соседней кареты мужской голос, говоривший на священном языке айров. «Ай, и не аллыяни!» С возмущением ответил звонкий женский на том же непонятном и напевном языке. «Умоляю, госпожа, говорите на священном! Наши наречия даже на слух могут опознать, а язык богов эти невежи хоть и слышат в храмах, но ни слова не понимают». «Да на любом, повторю!» Перешла неизвестная на язык айров. «Это не я, клянусь! Я, наоборот, пытаюсь исправить! У них такой миленький король, что просто жалко ставить его в столь неловкое положение, и это страшно повредит нашей миссии!» «Я рад, что вы это понимаете!» Я, закрыв глаза, чтобы ничто не отвлекало, выдохнула мысленно. «Роберт, душа моя, помогай!» И распахнула веки там, на возвышении. Почувствовала, как загораются очи фантома, и произнесла громко, с рокотом в голосе, позаимствованным у Сиарея. «Да пребудет с вами дух Роберта Сильного, и не угаснет огонь ваших сердец!» И неимоверным усилием воли выплеснула силу. Из ладоней Лейра вырвалась и взвелась над площадью огненная птица. В небе она стала гигантской, распахнула невероятной красоты ажурные крылья, сотканные из огненных искр и сполохов, взмахнула ими, высушив горячим ветром фитили и факелы. Испугаться как следует никто не успел. Толпа охнула, где-то истошно взвизгнули бабы, но тут же восторженный вопль потряс камни столицы, и разом вспыхнули огоньки свечей, сотни. Тысячи белым сияющим светом в первые мгновения. А потом пламя порыжело, а герцог Фьерхолли гаркнул, срывая горло. «Вечная слава королю Роберту Сильному! Да здравствует король Лейрин Смелый! Слава!» С непривычки отдача вжала меня в спинку сиденья. Сила возвращалась старицей, наполняла каждую частицу тела, поднимала душу ввысь на невидимых крыльях. Как бы мой фантом там не вспыхнул костром от такого прилива восторженной любви. Но как же это великолепно! Ощущать каждую свечу, как перо, парящий жар птицы, как свет своего сердца. И когда это мне дали такое потрясающее прозвище? Только что придумал льстец. Вот так и подталкивают подданные королей к безумствам. Потом начнут говорить, что надо бы соответствовать. «Эльдер!» — позвала я в душе. Крохотное сияние, скользнувшее в окошечко и коснувшееся ласха, никто не заметит при таком фейерверке. Жар птицу я еще удерживала в небе. У нас любопытные соседи. Проследить бы. И передай Сиарею, чтоб их задержали под благовидным предлогом и допросили. И ты не знаешь слова «Эни Аалла и Ани»? «Это на каком языке?» В ответ просочился радужный отсвет, а следом и мордашка самого Эльдера. И весь мальчишка, открыв дверцу, влез внутрь и перебрался к противоположному окошку, подглядывая из-за занавески. Даже крохотные веснушки казались взъерошенными и обеспокоенными. «На инсейском», — сообщил он, — «Сиарей займется». «Симпатичный воробушек у него получился». Дама из соседней кареты прокомментировала события на площади. «Надо поближе к храму подобраться». «Я не понимаю, что происходит, госпожа, но чувствую, что наших коней что-то ведет все это время». «Что-то?» — фыркнула дама. «Уж не кучер ли?» «Дорогая, кучером управляю я!» — послышался третий голос, низкий и приятный. «Ларри прав. Нас отталкивает на периферию чья-то воля, и, подозреваю, это держит защиту белые Вейриены. Их тут трое высших. Кроме того, коней понесло, помните? И я даже предположить не могу, чья воля в тот миг блокировала мою и управляла ими». «Может быть, их что-то сюда притянуло?» «Разберемся позже». Заинтригованный Эльдер высунул голову и тут же скорчился от смеха в три погибели, зажав себе рот. Я подняла бровь. «Что тут веселого?» Он щелкнул пальцами, породив крохотное сияние. «Кучер-то у них кучер! Управляют они им как же! А я-то думаю, почему их покусанные лошади так быстро успокоились?» И, не выдержав, заржал в голос. Соседи притихли и тоже полюбопытствовали. Занавесочка на их окошке шевельнулась. Выглянула головка прелестнейшей девушки с раскосыми золотисто-зелеными глазами и льняными волосами, заплетенными в невообразимо сложную прическу, перевитую зелеными лентами и скрепленную заколками, выглядевшими как капельки росы. Она сморщила носик, увидев, до чего же обшарпана моя карета. Я отпрянула поглубже в тень и прикрылась веером. «Не отвлекайся, Сальен!» Одернул любознательную инсейку ее спутник. Я потянула Эльдера за полу ливреи. На кончиках моих пальцев нетерпеливо плясал вопрос. «И кто у них кучер?» Дракончик в человеческом обличье смутился, опустил нашу занавеску и отмахнулся радужной молнией. Да так, знаю я его, в общем. Свой человек, безвредный, беспокоиться не о чем. Но вот как он наших ласхов просек под мороком, зараза! Как же меня раздражают все эти тайны. Я полезла к окну, высунулась едва ли не по пояс. Откуда-то налетевший ветерок сорвал с головы капюшон плаща, и мои, если так можно сказать о фантомной внешности, рыжие волосы залепили глаза. Пока я, удерживаясь одной рукой за край окошка, чтобы не вывалиться, отплевывалась и боролась с непослушной копной, мои щеки коснулись чьи-то прохладные пальцы и помогли справиться с локонами. «О, боги! Какое сокровище!» Раздался восхищенный возглас на священном. Мужчина, сменивший прекрасную незнакомку в окне соседнего экипажа, чуть задержал кончики пальцев на моей щеке. Я отдернулась. Да, фантомная внешность у меня получилась вполне. Эльдер с Сиареем утром были в диком восторге. Но хватать-то зачем? «Что?» — переспросила я. Голос сорвался от ярости. «Да как вы посмели ко мне прикоснуться без моего на то дозволения?» С детства, сколько себя помню, никто не притрагивался ко мне столь бесцеремонно. Бабушка Амель и король Роберт — два исключения за 16 лет. А за последние дни уже два наглеца посмели, и Миар уже лечил сломанную руку. А этому чтобы покалечить? Я прищурилась, оглядывая бесцеремонного Инсея лет 25, или боги знают, сколько на самом деле лет магам. Он даже не маскировался под жителя равнин, если не считать синего монашеского одеяния с капюшоном, покрывавшим голову, с такими же льняными и сложно заплетенными волосами, как у той девушки. От чуждости вопила каждая черта безукоризненно. О, как же я устала уже от совершенства, красивого лица! Его портили разве что чересчур властные складки у губ и чересчур поднятые к вискам продолговатые орехового цвета глаза. Придется по-крупному поговорить с регентским советом и его главой сегодня же. Инсеи в наглую разъезжают по королевству, даже по столице, и ни стража, ни моя охра им нипочем. Чужак несказанно изумился от моего шипения, словно увидел перед собой шестирукую гюрзу, пляшущую на канате танец живота, и ответил с мягкой усмешкой на равнинном языке, но с певучим акцентом. «Простите, леди, я лишь хотел помочь вашим прекрасным глазам увидеть мир. Мне показалось, эти дивные локоны чересчур ревниво заслонили его от вас». «Хм, какая льстивая высокопарность! Что делают в таких случаях нормальные дамы? Вызывают нахалов на дуэль? Или зверски приканчивают шпильками на месте?» Я вспомнила манеры моих сестричек и их фрейлин, брезгливо поморщилась и демонстративно вытерла щеку платком. «Не стоило труда, Фьер. Отсюда не видно ничего достойного моего взгляда». Я повернула голову. Увы, кучера тоже не видно за высокой стенкой кареты. Лишь тулья шляпы торчит. И как дракон сумел его разглядеть? «Этот недобитый водяной слизень оскорбил вас, леди?» — встрял Эльдер. «Позвольте, я вызову его на дуэль». «Мы мирные паломники, леди». Незнакомец поднял левую ладонь, окрашенную охрой, но на его коже она приобрела ядовито-зеленоватый оттенок и светилась. «Я в данный момент лишен права на ношение оружия и применение магии и не могу принять вызов на дуэль. Но если я по незнанию ваших обычаев оскорбил вас, то позвольте мне загладить вину любым приемлемым для вас способом. Меньше всего на свете я хотел бы выглядеть в ваших глазах недостойным вашего взгляда наглецом. Чем мне удовлетворить ваше оскорбленное достоинство?» С этими словами Инсей открыл дверцу, умудрился протиснуться в тесное пространство между каретами и попытался поклониться. Но полы синего плаща зацепились за ступеньку, раздался треск рвущейся материи. Я не смотрела на него, наблюдая за причиной затора. Две кареты загораживали тесный коридор в человеческом море, оставленный для проезда экипажей. У одной треснула ось, и она завалилась на бок, зацепив вторую, а рядом суетились люди, пытавшиеся растащить пострадавший транспорт. Наконец у них получилось, и проезд был освобожден. В тот момент, когда чужак отвешивал неуклюжий поклон, а я лихорадочно придумывала удовлетворившую бы меня меру наказания, мои раздраженные ласхи рванули вперед. Инсея крепко приложила и откинула на его экипаж, дверца, за которую он схватился и о которую одновременно ударился, прищемила ему пальцы. Я успела заметить сие дивное возмездие небес за мою поруганную щеку, потому как сама, едва удерживаясь, чтобы не вывалиться из окошка, оглянулась на кучера Инсеев. У его натянутой едва ли не до носа шляпы оказались широкие поля. Подбородок он опустил на грудь, словно дремал, уткнувшись в намотанный на шею платок, и разглядеть опять ничего не удалось. Тут, не проехав и сажени, моя карета резко остановилась. Меня мотнуло назад, потом вперед. Ветхая дверца не выдержала такого варварского обращения, распахнулась, и я рухнула бы на мостовую. Но Эльдер успел ухватить за талию, а моя махнувшая в воздухе рука внезапно оперлась о чье-то подставленное предплечье. Охнув, я подняла глаза, узнала шляпу кучера, который любовалась миг назад. «Но как он успел?» Эльдер втащил меня в карету. Кучер поклонился, сняв шляпу уже в поклоне, и я увидела только затылок со светлыми волосами, забранными в хвост. «Простите, леди». Пробормотав извинения, он развернулся, и я... Демонская бездна опять не рассмотрела лица. Натянул шляпу и скрылся в толпе, подло бросив свой экипаж на произвол судьбы. Чужак, прекрасно видевший все это безобразие, певуче выругался на священном, и его, уже не защищенного ни укрытием экипажа, ни слетевшим капюшоном, узнали. Раздались крики: «Инсей! Бей Инсея!» Люди еще помнили учиненное его соплеменниками разорение, но расправы я не могла допустить. Парившая в небе жар-птица мгновенно спорхнула с неба. Вокруг экипажа чужаков взвилось кольцо пламени. Рванувшие к Инсеям люди отпрянули. Почти мгновенно к месту происшествия подлетели ласхи, и я погасила огонь. Не дожидаясь, когда появится кто-нибудь из вейриенов со стражниками, мы с Эльдером предпочли убраться как можно дальше. Лейр в это время уже скрылся в храме вместе со свитой, и у меня появилось немного свободного времени. В первую очередь для того, чтобы устроить допрос Эльдеру, потому что я узнала не только шляпу, но и голос.